Это превосходные люди, и нам очень повезло, что мы вновь принимаем их у себя». Затем Натан склонил голову и прочел молитву. Мальчики последовали его примеру. После молитвы начался обед, во время которого дети вели себя очень вежливо и воспитанно. За обедом Джейсон поинтересовался у Натана: «Вы бывали здесь раньше?» Тот засмеялся: «Еще бы. Попав сюда в первый раз, я был самым младшим за этим столом. Затем я воспитывался с перерывами в разных семьях, но мои самые лучшие воспоминания все равно связаны с этим местом». «Вы тут работаете или...» Натан громко рассмеялся, его смех пронесся по столовой, как раскаты грома. «И да, и нет», — ответил он. «Я профессиональный игрок в футбольном клубе «Патриот». Но как только заканчивается сезон, возвращаюсь сюда и берусь за любую работу, лишь бы быть полезным». Джейсон был поражен. «Простите, а я думал, что вы всего лишь шофер». «Ну да, сегодня шофер, и горжусь этим. А завтра я могу быть главным техником по обслуживанию оборудования или дежурным по дисциплине. Как учил нас Ред Стивенс, мы делаем то, что нужно делать, потому что так правильно». «Что же следует делать мне?» «Думаю, согласно инструкциям, которые оставил мистер Стивенс, вы должны сами разобраться в ситуации, а мальчики, несомненно, вам в этом помогут». Натан хлопнул Джейсона по спине своей огромной ручищей, встал из-за стола и проводил меня с мисс Гастингс к выходу из здания. Джейсон понял, что остается один на один с детьми, и растерянно нас окликнул. «Слушайте, я ничего здесь не понимаю. Ведь я никогда не имел дела...» Его робкий голос потерялся в мальчишеском смехе, поэтому мы так и не услышали окончания фразы. Весь месяц мы с мисс Гастингс с утра до вечера решали всевозможные правовые и финансовые вопросы приюта. Впрочем, мы находили время навещать Джейсона пару раз в день и иногда узнавали новости от Натана. Первые несколько дней Джейсон ходил как неприкаянный. Потом понемногу он начал привыкать к своим новым обязанностям — быть для трех с лишним десятков мальчишек и отцом, и братом, и учителем, и другом. В последний день месяца, когда Натан укладывал наш багаж в лимузин, все мальчики вышли, чтобы попрощаться с Джейсоном. Были дружеские возгласы и рукопожатия. Не обошлось даже без слез. На прощание дети дарили Джейсону безделушки, которые в их глазах были настоящими сокровищами. Среди этих добросердечных подношений я увидел необычайные формы камешки, четырехлистный клевер, по поверью приносящий счастье, и даже наконечник настоящей индейской стрелы. Машина выехала со двора. Джейсон, развернувшись на сиденье, махал детям рукой, пока они не скрылись из виду. Почти всю дорогу мы ехали в полном молчании, и только перед самым Бостоном Джейсон произнес: «Знаете, что меня поразило больше всего? Ни у кого из этих ребят нет семьи, однако каждый из них знает о семье гораздо больше меня. Я думаю, Ред был прав, семья — это не столько родство по крови, сколько родственность душ, скрепленная настоящей любовью». Натан нажал на сигнал и спустил душераздирающий вопль, которым футболисты обычно завершают победные матчи. «Наконец-то ты понял», — воскликнул он. «Когда ты приехал, мне показалось, что от тебя не будет толку. Но я все равно надеялся, ведь ты родня Реду Стивенсу. Знай, что теперь у тебя есть семья». 9. Дар смеха. Смех — хорошее лекарство для души. Побольше бы такого лекарства нашему миру. Когда вам переваливает за 70, вы гораздо чаще вспоминаете прошлое, а думая о будущем, постепенно приходите к ясному пониманию неизбежности смерти. На удивление, эта мысль оказывается не столь зловещей, несмотря на привычную уже смерть друзей и близких. В один из теплых осенних вечеров я сидел в старинном кресле у себя в кабинете и вспоминал день нашего знакомства с Редом Стивенсом. В те далекие времена я только что окончил юридическую школу и открыл собственную адвокатскую контору.